Глава 34. Охранник в подземном гараже был Линде знаком. Он приветливо ей улыбнулся и, как ни в чем не бывало, снова погрузился в дрему. «Что ж, по крайней мере, его никто не напугал», – подумала Линда и тут заметила серый карно с двумя выхлопными трубами. Его владелец что-то сосредоточенно выискивал в барсетке, а при появлении Линды сделал вид, что не замечает ее. «Болван!» – определила она. Этого наблюдатели не учили, что на появление красотки следовало реагировать естественным образом. На улице даже педики обращали на нее внимание, видя в ней конкурентку. Подойдя к желтому «Пьянеро Турбо», Линда открыла дверцу и будто случайно рассыпала из сумочки косметические принадлежности. Выругавшись, присела и стала передвигать зеркальце вдоль корпуса машины. Вот и радиомаяк. Охотники оказались ленивыми и решили подстраховаться. Сорвав радиомаяк и испортив при этом маникюр, Линда забросила его в сумочку вместе с собранной косметикой и села в машину. Сунув в гнездо электронный ключ, она запустила тестирование всех систем автомобиля. Не хватало еще получить внешнее управление, когда машину с заблокированными дверьми, словно радиоуправляемую модель, ведут в нужное место. Пока все выглядело гладко. Вмешательство компьютер не обнаружил. Это был Пьонерро, и взломать его защиту было не так-то просто. Пока двигатель прогревался, Линда поддела пилкой для ногтей обивку двери и достала Фэджэ. Настоящий пистолет для одинокой дамы. 11 мм, 25 патронов в магазине и электронный спуск. Тронувшись с места, Линда медленно проехала мимо серого карно. Его владелец все еще копался в барсетке. Охранник махнул рукой. Она ответила и выехала на улицу. Метрах в 20 справа стоял фургон. Затемненные стекла, две большие антенны и слишком массивный бампер со следами недавнего ремонта. Это была машина для погони и тарана. Водитель в бежевой бейсболке сидел не шелохнувшись, вцепившись в руль и ожидая команды, чтобы пуститься по следу. А его босс, по-видимому, не отрывался от экрана, на который передавали изображение видеокамеры. Желтый Пьонерро остановился поперек улицы. С пассажирской стороны опустилось окно, и оттуда высунулся Фэджи. Линда взяла на два пальца ниже бежевой бейсболки и выстрелила. Фургон вздрогнул, как от столкновения с препятствием. По лобовому стеклу побежали белые трещины. Пьонерро резко развернулся и понесся прочь. А из фургона стали выскакивать люди. Распахнув дверцу водителя, один из них сокрушенно покачал головой. «Ох, черт! Что там?» – спросил раздосадованный командир патруля. «Туда не влезть. Кабину мыть надо». «Барак, я фишка. Она уходит. Высылайте резерв, как поняли». «Что значит почему?» «Пристрелила нашего водителя. Вот почему». Отключив рацию, командир злобно пнул колесо. «Говорил ведь им, нужно ее брать на квартире у этого урода. Давай-ка к нему наведаемся. Все равно без дела сидим».